Я его убрал. Лозгачев. Опять остался я один. Думаю, надо опять Старостина звать. Пусть он всех опять поднимет. Говорю. Иначе он умрет, а нам с тобой крышка будет. Звони, чтоб приехали. Хрущев. Прошло какое-то небольшое время, опять звонок. Звонит Маленков и говорит. Звонили опять ребята от товарища Сталина. Они говорят, что все-таки что-то с товарищем Сталиным не так. Хотя Матрена Петровна, когда мы ее посылали, сказала, что он спокойно спит. Это необычный сон, надо еще поехать. Условились, надо, чтобы приехали врачи. Лозгачев. В 8 часу утра заявляется Хрущев. Как хозяин? Говорю, очень плохо. С ним что-то случилось. И все рассказываю. Хрущев говорит. Сейчас врачи приедут. Но, думаю, слава богу. Между 8:30 и 9, после того, как он пролежал 13 часов без помощи, прибыли врачи. Мы никогда не узнаем, что же произошло ночью в запертых комнатах хозяина. Но есть только 2 варианта происшедшего. Или хозяин обезумел и действительно отдал приказ всем спать. По удивительному совпадению той же ночью с ним случился удар. Или Хрусталеву было кем-то приказано уложить спать своих подчиненных, чтобы остаться наедине с хозяином. Ему или кому-то еще нам неизвестному. После ареста Власика Берия, конечно же, завербовал кадры в оставшейся без надзора охране. Он должен был использовать последний шанс выжить. Проникли в неохраняемую комнату сам Хрусталев или кто-то еще? Сделали ли укол заснувшему после маджари хозяину? Спровоцировал ли этот укол удар? Проснулся ли хозяин, почувствовал дурноту? И пытался ли спастись, но сумел дойти только до стола? Все это предположение, но если все так и было, становится понятной поражающая смелость соратников. Узнав о происшедшем, они не спешат примчаться на помощь, будто точно знают, что произошло. Уверены, что хозяин уже безопасен. Но в обоих вариантах четверка сознательно бросила хозяина умирать без помощи. Так что в обоих вариантах они убили его. Убили трусливо, как жили. И Берия имел право сказать Молотову слова, которые тот потом процитировал. «Я его убрал».